Сухиничи. В середине января по решению ставки Верховного Главнокомандования на разных участках Советско-Германского фронта было предпринято новое наступление. Войска Западного фронта тоже продолжали наступательные действия. И мы в них участвовали, но теперь уже не на правом, а на левом крыле фронта. 10-я армия, которой командовал генерал Голиков, переживала тяжелые дни. Немцы не только остановили ее, но, подбросив силы на Жиздринском направлении, овладели Сухиничами, крупным железнодорожным узлом. Пути подвоза войскам левого крыла фронта, выдвинувшегося далеко вперед в район Кирова, были перерезаны. Управление и штаб 16-й армии получили приказ перейти в район Сухиничей, принять в подчинение действующие там соединения и восстановить положение. Передав свой участок и войска соседям, мы двинулись походным порядком к новому месту. Малинин повел нашу штабную колонну в Калугу, а мы с Лобачевым заехали на командный пункт фронта. Здесь нас принял начальник штаба Соколовский, а затем и сам командующий. Жуков ознакомил с обстановкой, сложившейся на левом крыле. Он предупредил, что рассчитывать нам на дополнительные силы, кроме тех, что примем на месте, не придется. «Надеюсь, — сказал командующий, — что вы и этими силами сумеете разделаться с противником и вскоре донесете мне об освобождении Сухиничи». Что ж, я принял эти слова Георгия Константиновича как похвалу в наш адрес. От Голикова 16-й армии передавались 322-я, 323-я, 324-я и 328-я стрелковые дивизии и одна танковая бригада вместе с участком фронта протяженностью 60 километров. Из наших старых соединений, с которыми мы сроднились в боях под Москвой, получили только 11-ю гвардейскую. Может быть, читатель помнит ту дивизию московских ополченцев, с которой мы встретились, выходя из-под Вязьмы 4 месяца назад, и встали на позициях под Волоколамском. Теперь это были гвардейцы, закаленные в огне сражения за Москву. Соседом слева у нас оказалась 61-я армия, переданная к тому времени Западному фронту, ею командовал генерал Попов. А в командование 10-й армии вступил другой генерал Попов. Таким образом, мы оказались между двумя Поповыми, в старину сказали бы счастливое предзнаменование. Путь наш лежал через Москву. Наступил вечер, когда мы подъехали к ней. На окраинах уже разобрали баррикады, но противотанковые сооружения еще оставались. Москвичи честно выполнили свой долг перед Родиной, поднявшись на защиту родной столицы с оружием в руках. Они самоотверженно трудились и в самом городе, обеспечивая войска, сражавшиеся под Москвой всем необходимым. Теперь все заводы, фабрики, мастерские работали уже на полную мощность. Город был затемнен, по улицам мчались с притушенными фарами машины, преимущественно военные. Они направлялись в сторону фронта. Везде строгая маскировка, тишина и порядок. Война и недавняя близость врага, конечно, наложили на город свой отпечаток. Но сердце подсказывало, что там, в этих домах, за этими затемненными окнами, люди уже живут по-другому. Это чувство было несказанно радостным. Каждый из нас гордился тем, что и он принимал участие в великой битве. Не могли мы не воспользоваться случаем, чтобы не заночевать в Москве. Лобачев предложил, я поддержал. Кстати, городской милицией руководил мой сослуживец по Забайкалью Романченко. К нему мы и заехали. Между прочим, от него узнали, что был момент в октябре, когда Москва пережила несколько довольно тревожных дней. Нашлись люди, их было немного, которые поддались панике. Городской комитет партии и административные органы, опираясь на массы трудящихся столицы, приняли меры и быстро ликвидировали эти настроения. В благоустроенной квартире моего товарища мы испытывали блаженство. После ночевок в машинах, окопах, землянках вдруг такая роскошь: горячая ванна, постели с чистым бельем, светло, тепло и тишина, ни выстрелов, ни разрывов снарядов и бомб. На рассвете, плотно позавтракав, отправились в Калугу, куда в этот день должен был прибыть весь штаб. Отсюда до места назначения было недалеко, и я решил остановиться в этом городе и наметить план дальнейших действий. Управление и штаб уже приступили к работе. Сама Калуга особенно не пострадала, но следы поспешного отхода немцев были повсюду. Улицы и переулки загромождала брошенная отступавшими военная техника. За время пребывания в городе гитлеровцы обобрали жителей, как говорится, подчистую. Из продовольствия не осталось ничего. Жители города бедствовали, и нам пришлось принять все возможные меры, чтобы спасти многих от голодной смерти. Ночью всесторонне обсудили, как нам действовать дальше. Пришли к выводу, что выгодно будет ввести противника в заблуждение. Пусть думает, что к Сухиничам движется вся 16-я армия. Она немцам уже была известна по минувшим боям. Головному эшелону штаба, а он уже разместился в Мещовске, дали указание не стесняться в разговорах по радио, почаще упоминать 16-ю армию, называть дивизии, которых с нами, понятно, не было, фамилию командарма и тому подобное, одним словом, шуметь в эфире побольше. «Атакуем с развернутыми знаменами», — весело сказал Малинин. «Да, и с барабанами». 24 января мы были уже в Мещовске. Штаб занялся своими неотложными делами. Генерал Казаков отправился в передаваемые нам артиллерийские полки изучить на месте их возможности. Мы же с членом военного совета выехали на КП 10-й армии, который находился в Меховой. Маленькая эта деревушка утонула в снегах. О проезде на машине не могло быть и речи. Добрались на дровнях. Пожалуй, не совсем удачное место для командного пункта армии. И днем КП едва отыщешь, не говоря уже о ночи. Между тем, днем в армии вообще было запрещено всякое движение из-за того, что немецкие самолеты буквально висели над дорогами. В штабе мы получили неутешительные сведения о численности переходящих в наше подчинение дивизий. Отправились в войска знакомиться с ними лично. В пути дважды попадали под обстрел одиночных немецких самолетов. Они действительно вели себя нахально, снижаясь до бреющего полета. На их огонь и мы ответили огнем из автоматов. Дело обошлось благополучно для нас и, конечно, для них. Требовалось принять самые срочные меры пресечения безнаказанных действий вражеской авиации. Уже третий раз за войну наш штаб принимал управление новыми соединениями в крайне ограниченные сроки. Ни у кого не было сомнений, что под руководством Михаила Сергеевича Малинина все будет сделано вовремя. Пока мы работали в войсках, офицеры штаба спокойно и четко налаживали связь, организовывали разведку противника и местности, собирали все данные в духе ближайшей задачи – овладеть Сухиничами. Вскоре мы довольно точно установили намерения противника. Предприняв наступление против 10-й армии, Он преследовал ограниченную цель. Захватом Сухиничи и ряда других населенных пунктов отбросить подальше на север наши войска от основной магистрали Орел-Брянск. Таким образом, немцы улучшили бы свое положение и закрепились на захваченном рубеже на зиму. В процессе продвижения на запад войска 10-й армии растянулись в нитку. Плохо управляемые и не успевшие еще организовать оборону, они были легко оттеснены, тем более что немецкое командование выдвинуло в район Жиздры войска, переброшенные из Франции. Одна из этих пехотных дивизий под командованием генерала фон Гильса и заняла Сухиничи, прочно там обосновалась и никуда не собиралась уходить. В штабе фронта нам сообщили, что части 10-й армии окружили противника в Сухиничах. Да и в Меховой мне заявили, что этот город блокирует 324-я дивизия генерала Кирюхина. Но командир дивизии, человек энергичный и здравомыслящий, откровенно сказал при знакомстве: «Мы их окружили, знаете ли, флажками, опасаясь как бы самим не очутиться в западне». Побывав в войсках, принятых в состав 16-й армии, я увидел, что нужда во всем была огромная. Дивизии в наступлении прошли более 300 километров. Бойцов было мало, и они сильно устали. Каждая часть нуждалась в пополнении, вооружении и боеприпасах. Поставленная фронтом задача не соответствовала силам и средствам, имевшимся в нашем распоряжении. Но это было частым тогда явлением. Мы привыкли к нему и начали готовиться к операции, изыскивая, где и что можно собрать с других участков. Разумеется, шли на риск, но иного выхода не было. К тому же противник, добившись своей цели, никакой активности не проявлял. Командный пункт перенесли в деревню Жердево, находившуюся от города километрах в 20. В ударную группировку были включены 11-я гвардейская дивизия генерала Чернышова и 324-я стрелковая, возглавляемая, как уже упоминалось, Кирюхиным. Усилили их артиллерии. Начались перегруппировка и сосредоточение. Атака была намечена на утро 29 января. Ночью войска заняли исходное положение, артиллерия еще раньше стала на позиции и подготовила огни. По плану главный удар наносили гвардейцы. У Чернышова дивизия была сильнее и по численности, и по вооружению. Пожалуй, и опыта у нее было побольше, чем у 324-й дивизии, которой надлежало нанести вспомогательный удар. К назначенному времени все было готово. Я, Казаков и Орел находились на НП генерала Чернышова и уже поглядывали на часы. Прожужжал зуммер. Командир дивизии взял трубку и вдруг с удивлением воскликнул: «Не может быть! Что там случилось?» — невольно вырвалось у меня. Удивляться было чему. Из полка, стоявшего ближе других к городу, передали, что к ним прибежали несколько жителей и сообщили, будто немцы в панике покидают Сухиничи. Командир полка, человек решительный, выслал в город усиленную разведку и уже двинул туда батальон с двумя танками. А до начала артподготовки оставались минуты. Я что-то не верил этим сообщениям. Обычно немцы упорно защищаются в населенных пунктах, а тут такой город. На лицах товарищей я тоже прочел недоумение. Казаков, даже поморщившись, махнул рукой: «Очередные немецкие штучки». Как бы там ни было, но я решил задержать открытие артиллерийского огня. Казаков передал приказ на батареи. Долетели звуки редкой перестрелки, явно из города. Но стрельба не усиливалась. Что же там происходит? С каждой минутой напряжение на НП возрастало. И, наконец, снова сигнал вызова к телефону. У всех нас руки невольно потянулись к аппарату. Но тут же опустились, не следует мешать дежурному телефонисту. Он доложил, что к аппарату просит комдива. Все насторожились. И вот Чернышов, прерывающимся от возбуждения голосом, но твердо говорит. По докладу командира полка, противник бежал из Сухиничей. Разведка, батальон с танками и полковой артиллерией уже в городе, а весь полк на подходе к нему. Невольно у всех, кто был на НП, вырвалось громкое «Ура!». Немедленно обеим дивизиям были поставлены новые задачи – выделить усиленные отряды для преследования и разведки. Позвонил Малинину. До полного выяснения обстановки в штаб фронта о случившемся не доносить. Подготовить все для перевода КП в город и сейчас же выслать ко мне оперативную группу со средствами связи. Сами же мы, не утерпев, тут же поехали в освобожденный от врага город, радуясь, что дело обошлось бескровно. По-видимому, дезинформация ввела таки немцев в заблуждение, и они решили заблаговременно ретироваться. Впоследствии это и подтвердилось. Задачу, поставленную командующим фронтом, армия выполнила, Сухиничи были в наших руках. Уже рассвело, когда мы въехали в город. Жители из домов не показывались. Должно быть, они не были еще уверены, что город освобожден. Везде следы поспешного бегства. Улицы и дворы захламлены, много брошено немецкой техники и разного имущества. Во дворе, где размещался сам фон Гильс, стояла прекрасная легковая автомашина. В полной исправности и никаких сюрпризов. Вообще в городе мы нигде не обнаружили мин. Вряд ли можно было поверить, что гитлеровцы пожалели город. Они просто бежали без оглядки, спасая свою шкуру. Им было не до минирования. В этот же день окончательно определился рубеж, на который отошел противник. Он проходил в 6 километрах южнее города. Попытка преодолеть его частями Кирюхина и Чернышова не принесла успеха. Мы натолкнулись на хорошо организованную оборону. Силами, собранными на Сухиническом направлении, прорвать ее было невозможно. Я решил поэтому наступление здесь приостановить и позаботиться о закреплении достигнутого успеха. Главное — удержать Сухиничи. Противник мог, опомнившись, попытаться вернуть столь важный объект. Именно эти соображения и заставили нас вечером того же дня перевести весь штаб 16-й армии в Сухиничи. Если уж командарм со своим штабом здесь, то ни у кого не будет и мысли, что город может быть оставлен. За каждым отделом штаба и управления были закреплены районы, которые они обязаны были подготовить к обороне и защищать в случае наступления и прорыва врага. Рубежи перед городом заняла 11-я гвардейская дивизия. Командный пункт Чернышова располагался недалеко от нас. Вечером 20 января командующему фронтом было доложено, что Сухиничи освобождены. Видимо, в штабе фронта не очень-то поверили нашему донесению. Что ж, обстоятельства и на самом деле вышли необычные. Жуков вызвал меня к проводу и потребовал подтвердить, отвечает ли донесение действительности. Он успокоился лишь тогда, когда я сообщил, что говорю из Сухиничей, из своего штаба, обосновавшегося в городе. Командующий фронтом сказал, что на днях мы получим директиву на ближайшее время. Пока суд да дело, мы приступили к упорядочению расположения войск в полосе армии. Расчет таков. Иметь более сильные группировки на вероятных направлениях наступления противника. всерьез занялись противовоздушной обороной. И, нужно сказать, вышли неплохие результаты. Зенитчики, устраивая засады на участках и маршрутах, где особенно резвились немецкие летчики, стали сбивать фашистские самолеты довольно часто. Немцы почувствовали, что летать безнаказанно им не дадут, стали появляться реже и на более значительных высотах. В Сухиничах штаб и управление устроились прекрасно. Правда, город был виден немцам как на ладони и часто подвергался артиллерийскому обстрелу. Пришлось рыть щели, строить блиндажи, чтобы штаб нес меньше потерь. Обстреливали немцы Сухиничи в разное время дня и ночи. Мы к этому как-то быстро привыкли и, откровенно говоря, почти перестали обращать внимание. Гражданское население относилось к нам прекрасно. Но с каждым днем жителей в городе становилось все меньше. Очень донимали непрекращавшийся обстрел и частые бомбежки с воздуха. Наш Василий Иванович Казаков делал все, чтобы отогнать неприятельскую артиллерию подальше от Сухиничи. Он даже в самом городе поставил 152-миллиметровые гаубицы, замаскировав их в сараях. С соседними армиями установилась хорошая связь, взаимная информация, и мы приступили к отработке взаимодействия на стыках. Вскоре поступила директива фронта, в которой 16-й армии предписывалось, удерживая прочно Сухиничи, наступательными действиями продолжать изматывать противника, лишая его возможности прочно закрепиться и накапливать силы. Требование фронта было трудновыполнимым. Одно дело изматывать врага оборонительными действиями, добиваясь выравнивания сил, что мы и другие армии и делали до перехода в контрнаступление. Но можно ли изматывать и ослаблять наступательными действиями при явном соотношении сил не в нашу пользу, да еще суровой зимой? Противник был отброшен от Москвы, потерпел поражение. Но он еще не потерял обороноспособности, сумел в конце концов закрепиться и продолжал перебрасывать свежие войска с запада, где военные силы гитлеровской Германии не были связаны действиями наших союзников. Все, на что были способны наши истощенные войска, это выталкивать врага то на одном, то на другом участке. Тратя на это силы и не достигая ощутимых результатов, они с трудом пробивались вперед. Я неоднократно тогда бывал в разных частях и на разных участках, пытаясь разобраться в причинах недостаточной эффективности наших наступательных действий. То, что удалось лично увидеть и на себе испытать, убедило меня, что мы не в состоянии достичь решающего успеха. В полках и дивизиях не хватало солдат, не хватало пулеметов, минометов, артиллерии, боеприпасов, танков остались единицы. Основой обороны, организованной немцами, были опорные пункты, располагавшиеся в селениях или в рощах, промежутки между ними минировались и простреливались. Наша пехота наступала тогда жиденькими цепями. Они преодолевали глубокий снег под сильным огнем, при слабой артиллерийской поддержке из-за малочисленности стволов и недостатка снарядов. Еще не видя врага, задолго до атаки героическая пехота выбивалась из сил, несла потери. Не лучше ли, думалось мне, использовать выигранную передышку и перейти к обороне, чтобы накопить силы и средства для мощного наступления? По данным нашего штаба, противник значительно превосходил нас. Парадокс. Сильнейший обороняется, а более слабый наступает, причем по пояс в снегу. Все это с подсчетами и выводами было изложено в обстоятельном докладе и представлено командующему фронтом. Ответ был короткий: выполняйте приказ. Оставалось одно – думать, как решить задачу. На широкие наступательные операции сил не хватало. Решено было каждый раз ограничиваться определенной конкретной целью. Наиболее заманчивым объектом борьбы были населенные пункты, занимаемые противником. Потеря каждого такого пункта являлась для врага чувствительной, так как это сразу отражалось на его системе обороны огнем, в которой пробивалась брешь. Немецко-фашистские войска учитывали характер местности и зимние условия. Все деревни и хутора на переднем крае и в глубине были превращены в опорные пункты, обнесенные колючей проволокой. Подступы к ним были заминированы. Под домами блиндажи с бойницами для кругового обстрела. Танки располагались для ведения огня прямой наводкой с места, являясь бронированными артиллерийско-пулеметными точками. Вся эта система вражеской обороны и натолкнула на мысль наносить удары последовательно, то по одному, то по другому опорному пункту, сосредоточивая в пределах возможности нужные для этого силы и не слишком оголяя другие участки. Первую такую операцию провели на правом фланге. В ней участвовали две неполные дивизии, они должны были оставить подразделения на случай обороны своих участков. Усилили их артиллерией армии и десяткам Т-34. Большего позволить не могли. Пехота в ночь заняла исходное положение, подобравшись по снегу как можно ближе к опорному пункту. Для танков саперы проделали в снежной целине проходы, по которым машины должны были двинуться вперед с началом артподготовки и, подойдя к пехоте, поддержать атаку огнем с места, а затем помочь очистить поле боя от противника. Артиллерия заблаговременно пристреляла цели отдельными орудиями. Часть батарей привлекли для отражения возможных контратак, как справа, так и слева. Ночью несколько батарей зенитных пушек заняли позиции, хорошо замаскировавшись. Операция прошла удачно. К полудню населенный пункт был полностью очищен от гитлеровцев, много их полегло, а остатки отошли в лес на 6 километров юго-западнее. Контратаки начались во второй половине дня из леса и соседнего опорного пункта, при сильном артиллерийском огне и бомбардировке с воздуха. Наши войска эти контратаки отразили, зенитчики подбили 6 немецких самолетов. Мы убедились, что принятый метод правилен. Следуя ему, будем добиваться успеха при наименьших потерях. В этом бою, между прочим, произошел интересный случай. Зенитчики сбили самолет, и я увидел, как из него с высоты около 2000 метров выбросился немецкий летчик. Парашют не раскрылся, и он камнем полетел вниз. К месту падения побежали бойцы. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что немцы ведут к нам живым и почти невредимым. Он упал в глубокий овраг, засыпанный снегом. Это его спасло. Не поверил, если бы не был бы очевидцем.